34. Но мои сожаления отходят на задний план, когда я слышу то, о чем они говорят. Планы на Мальту, у меня дымовая завеса для Чельцова. Эльдар похлопывает меня по щеке, но больше не отвлекается. Дальше мои пальцы действуют сами. Расстегивают ширинку, пока я изо всех сил навостряю ушки. Значит, Бельгией ты занимаешься? Уже перерегистрировал там несколько фирм. Если дело пойдет в таком же хорошем темпе, уже через месяц развернемся на полную. Из брюк мне навстречу выпрыгивает мясистый толстый член Эльдара. Он сразу сжимает мои волосы в кулаке, толкая голову вперед, но это не требуется. Ты не боишься, что он вмешается в самый уязвимый период? Не боюсь. Отрезает Муратов. Головка его члена покачивается прямо у моих губ. Она глянцевая, налитая, темная, и мне почему-то очень хочется попробовать ее на вкус. Страшно представить, что будет дальше, но эта тяга странная, и мне совершенно непонятно. «Не думай, что я тебя не уважаю», — говорит собеседник Эльдара. Я к нему спиной и слышу только голос. «Зря, мне бы пригодилось лицо. Но тут не только ты завязан. Я беру пальцами горячий упругий член и касаюсь его языком, самой верхушки, и тут же обнимаю его губами. Чувствую, как он становится еще тверже под моими касаниями. Но голос Эльдара остается таким же медленным и расслабленным, будто он ничего не чувствует. Разве я давал повод усомниться? В голосе лед, но член его становится только горячее и пульсирует под моим языком, скользящим по нему. Я облизываю его как мороженое, пользуясь тем, что он не будет во время важной беседы с рычанием трахать меня глубоко в горло, как в своем кабинете. А мне неожиданно нравится то, что я чувствую. Гладкий шелк кожи и каменную твердость под ней, горячий пульс и то, как он становится все больше по мере того, как я забираю его все глубже в рот. Нет, нет, Эльдар Фаритович. В голосе его собеседника нотки паники. Тогда давай, дорогой, каждый будет заниматься тем, что у него получается лучше всего. Ты – искать мне хороших спецов и отмывать бабло. Я – организовывать сложные комбинации с офшорами и авторскими правами, а Юленька – сосать члены. Тяжелая ладонь легла мне на голову, настойчиво надавив, заставляя взять его глубже, до самого горла. А то ведь может так оказаться, что Юленька тоже разбирается в поиске спецов, кому же тогда я доверю сосать мне член? Собеседник Эльдара крякнул. Но я уже задыхалась от проникающего все глубже огромного члена, чувствовала, как соднят уголки губ, едва охватывающих его монструозный агрегат, и в ушах шумело от попыток не подавиться такой огромной штуковиной. Но удаляющиеся шаги я расслышала. Или додумала их себе, потому что Муратов ощутимо расслабился, рука с сигарой легла на подколотник кресла, а вторая перестала так жестко нанизывать меня на разбухшую плоть. Он оставил ее на макушке, но дал мне простор. И я сама. Сама, по своей воле, начала вбирать его как можно глубже, а потом соскальзывать, оставляя во рту только головку, которую обрабатывала языком. И снова надевалась до самого горла, добровольно давясь им и задыхаясь. Из глаз лились слезы, растекшаяся тушь щипала, но зато слюны было так много, что член скользил гораздо легче, чем раньше. Правда, она капала с губ. Но, кажется, Муратову было все равно. Его дыхание становилось чаще и поверхностней, а пальцы, сжимающие сигару, кажется, подрагивали. «Молодец, молодец!» Пробормотал он еле слышно, сжал мои волосы в кулаке, последний раз силой опустил на член по самые яйца, мое дергающееся горло только заставило Эльдара зашипеть. Выпуская воздух сквозь сжатые зубы, а потом он резко потянул меня за волосы назад, освобождая от пылающей плоти. «Хватит пока. Хочу тебя по полной. Вставай. Мы уезжаем». Он поднялся из кресла. Я хотела тоже, но ноги затекли, и я чуть не свалилась с каблуков, когда все же выпрямилась, покачнулась и вынуждена была опереться на стол, где все еще шла игра. В такой полусогнутой позе моя грудь качнулась, отвисая, а зад был выставлен на всеобщее обозрение. Я подняла глаза и столкнулась с похабными ухмылками остальных игроков. «Муратов, прям тут будешь драть?» «Я следующий». «На дно садового пруда, ты следующий», — ледяным тоном оборвал его Эльдар. Он поднял меня, жестко перехватив горячей ладонью под живот, и, не оглядываясь, направился, в противоположную сторону от того места, откуда мы вошли. «Эй, а мое платье?»